Глава 11. Эта станция сильно отличалась от всех, виденных мной ранее. Здесь между уровнями в основном передвигались по лестницам. Лифты тоже были, целых три. Один сломан, в другом отсутствовала кабина. За вызов третьего нужно было платить по 10 кредитов. За человека. И то, как со вздохом сообщила лежавший у дверей синий инопланетянин с щупальцами на подбородке, ждать придется долго. Я подал сигнал Трою, и тот сразу подключился к системе управления лифтами. Защиту в ней не обновляли со времен установки. Хакер остался охранять корабль вместе с Херцером и несколькими дроидами. Он действовал через дрона. Обнаружилась забавная настройка. Кабина стояла на одном месте. Через пару минут нам бы предложили заплатить за повышенный приоритет по 20 за человека, и только тогда она бы поехала. Сломанный лифт, кстати, отлично работал. Его запускали для перевозки грузов и особо важных персон. «Они нас совсем за идиотов держат», — обратился я к пустоте и подошел к соседним дверям. «Вызывай карету». «Понял, Кэп», — бодро ответил хакер, снимая блокировку. Вскоре перед нами распахнулись бронированные двери, открывая просторную платформу. Хватило и на нас, и на роботов, и на ошалевшего мужика с щупальцами. Тот внезапно обрел в себе силы сделать несколько шагов, привалившись к прохладной стене. Мы переместились на центральный уровень, где были сосредоточены основные локации и кипела жизнь. Внизу — технические уровни, наверху — жилые, непосредственно для персонала станции. Пришлые пираты жили в астероидах. Лифты находились немного в стороне от главной площади, где сходилось сразу несколько дорог. Высокие потолки создавали иллюзию простора, особенно если зайти на узкие улицы с пиратскими лачугами. Почему-то вместо стандартных модульных зданий они строили свои дома из металлического хлама, преобладали куски обшивки космических кораблей. Не в силах найти ответ на свой вопрос, я снова обратился к Трою. Он среди нас дальше всех от закона. «Да хрен его знает, Кэп, так обычно никто не делает. Психи, наверное», — ответил он с легким недоумением. «Может, у них фетиш такой, типа обломки уничтоженных лично ими кораблей. Или боятся космической радиации». «Здесь есть опасное излучение», — покосился на Рокси, пользуясь ее увлеченностью окружающим видом. Попав на Сагитарию, Лолька прошла полное обследование, которое не выявило особых аномалий в организме. Пусть лучше так и останется. «Ничего особенного. Оно будет долго копиться, и мы всегда можем очиститься в медблоке. Вряд ли, конечно, на этой станции есть продвинутое оборудование». «Спасибо, учту». Мы прошли через оживленную улицу и попали на центральную площадь. Пираты косились на нас с враждебностью или опаской, но никто не лез первым. Меня подобный расклад полностью устраивал. Когда-то там стояла чья-то статуя. Ее безжалостно разбили на куски, которые никуда не вывезли. Напротив, сверху набросали мусора, покрасили все кислотными граффити и водрузили на получившуюся кучу голову гигантского робота. Я рассматривал инсталляцию почти минуту, пытаясь вспомнить, от какой она модели, покуда Фокси не ткнула меня в бок. «Ты чего завис?» Фурсианка излучала легкую настороженность. Она прятала уши под капюшоном, и сейчас грубая ткань шевелилась, выдавая ее волнение. «Да так!» Пытался понять, что это за робот. Судя по размеру головы, в нем должно быть 30 метров, но я никогда не видел таких машин. «Шутишь, что ли?» — фыркнула Рокси с другого бока. «Я тебе как специалист скажу, это не от настоящей машины. Сварили из разного дерьма, шлифанули и изображают хрен пойми что». «Понятно. Я не особо разбирался в роботах и не стыдился этого. У всех свои специализации. Вот моя — уничтожать жуков древним оружием». «Что-то здесь скучно». Около уничтоженной статуи терлось несколько подозрительных личностей, которые поспешили убраться при нашем приближении. С улиц, как по волшебству, поисчезали люди. Они или скрывались в ближайших лачугах, или пытались уйти подальше. Полагаю, все опасные головорезы сейчас искали нас в астероидах. Здесь остались слабаки и хозяева станции. Последние обитали на верхних уровнях, и им было плевать, покуда их не трогали, и на улицах не открывали стрельбу. Даже на взломанный лифт не отреагировали. Я сразу понял главное правило пиратской базы. Нет никаких правил, сильнейшим дозволено все. Так себе принцип, но в данный момент он играл нам на руку. Здесь довольно простая навигация. Прикоснулся к информационному столбу, в воздухе появилось несколько указателей с примитивными иконками. Пивная кружка, значок кредита, гаечный ключ, кровать, лифт, лестницы. «Наверное, потому что местный контингент не умеет читать», — рассмеялась Валькирия. Услышав недовольный рык массивного Грелла неподалеку, она резко развернулась и с вызовом выкрикнула. «Чего уставился? Проблемы?» В отличие от Фокси, у нее было замечательное настроение. Моей подруге не терпелось кому-нибудь врезать, желательно несколько раз. И я совершенно не переживал за нее. При желании Вэл разберет всю станцию по винтикам. У того Грелла явно имелось чутье. Он пробормотал что-то невнятное и быстрым шагом ушел в противоположную сторону. Вэл собиралась последовать за ним, но я остановил ее легким покачиванием головы. «У меня есть идея. Наведаюсь в бар, промочу горло. Рокси, ты мне там понадобишься», — обратился к Ольге. «То есть мы можем пойти куда-то еще?» — сразу сориентировалась Валькирия. «Отлично! Фокс, пойдем по магазинам. Интересно посмотреть, чем торгуют в этой дыре». «Возьмите с собой грузчика, чтобы не таскать на себе», — кивнул я на раскрашенного робота, и Лолька покорно передала управление им Эльсийке. «Оставайтесь на связи». Бар нашелся на соседней улице. Он мог похвастаться ровными металлическими стенами, тремя этажами и энергетическими барьерами на окнах. Войдя внутрь, отметил, что в отличие от остальной станции, здесь нормально работала система жизнеобеспечения. Несмотря на большое количество посетителей, все места были заняты. Воздух оставался чистым и прохладным. Обстановка напоминала старые фильмы. Большой зал поделен на три части. Примерно треть отвели под несколько сцен, где вовсю крутились на шестах симпатичные инопланетянки с разноцветной кожей. Мне особенно понравилась зеленая. Шоу под бодрую музыку транслировалось на большие экраны, там же обозначалась сумма сборов. Возбужденные зрители переводили кредиты, и при достижении определенной отметки танцовщица теряла очередной элемент одежды. Имелся вариант с приватным танцем и даже аренды девушки на ночь. Причем цены строили по принципу аукциона. Ставки разнились от 10 у только появившейся инопланетянки до нескольких тысяч кредитов. Вторая крупная часть — бар. Длинная стойка со стульями на высоких ножках и отдельно стоящие столы с диванами для больших компаний. Здесь тоже висели экраны. Одна половина транслировала стриптиз, вторая — спортивные игры. Было забавно наблюдать за кучей греллов, вопящих при каждом ударе по мячу. Сразу вспомнились московские пабы. В третьей, самой маленькой, располагалась VIP-зона. Высокий балкон охраняло несколько громил в относительно неплохой броне. Из поясных кобур торчали рукояти крупнокалиберных бластеров. Искажающее поле не позволяло нормально рассмотреть происходящее внутри, но там и по силуэтам понятно. Большая оргия. Ну, пускай развлекаются, я пришел сюда за другим. Обычная публика ничем не удивила. Бандиты, пираты, проходимцы и прочий люд, которому не нашлось места в Федерации. Сомневаюсь, что они все воспылали романтикой жизни на самом дне и двинулись сюда в едином порыве. Скорее всего, у большинства не было выбора, а меньшинство на них зарабатывало. Они много пили, лапали взвизгивающих девушек, громко ржали и обсуждали последние новости. На нас с Рокси по какой-то причине опасались смотреть. Даже не знаю почему. Проигнорировав приветственно склонившуюся полуголую официантку, тугой кожаный корсет с трудом сдерживал большую грудь. Любое неосторожное движение грозило катастрофой. Я занял свободное место перед стойкой и уставился на бармена. Даже улыбнулся ему условно дружелюбным оскалом. «Чего желаете?» Он напоминал рыбу. Кожа покрыта мелкими синими чешуйками, надутые губы и стеклянные бесцветные глаза. Несмотря на слабую мимику, я прекрасно видел, что он меня боится. Мне нужен кто-то, кто зарегистрирует мою подругу в Федерации. Новая личность, чистые документы, показал на занявшую соседний стул Рокси. Робот подсадил ее, и теперь они с увлечением изучали меню. Я тоже глянул краем глаза. Непонятные названия коктейлей без намеков на состав. «Здесь тебе не справочное бюро». «Как мило». Он попытался напустить на себя грозный вид, сильнее надув губы. «Мы не боимся опустошителей». «Принял нас за членов какой-то банды?» «Тем лучше. Еще лучше, когда сюда явятся оригиналы. Как раз хочется кому-нибудь навалять». Уничтоженного пиратского корабля оказалось маловато. Кулаки чесались подровнять кому-нибудь уродливую морду. «Так я тебе ничем не угрожаю. Тогда мы просто посидим здесь, насладимся атмосферой». Оскалился сильнее, демонстрируя идеальные белые зубы. Успел заметить, что большинство местных не могло похвастаться ровной улыбкой. Мордобой здесь очень уважали, в отличие от стоматологов. «Расскажи мне, что такое черная дыра?» Я имел в виду позицию в меню аж за 250 кредитов. Но бармен явно подумал о чем-то ином. «Ладно, ладно, я понял». Он шумно вздохнул, выпучив глаза. «Слушай, мое дело маленькое. Давай я угощу тебя за счет заведения. Любишь космические впадины?» «Предпочитаю выпуклости. Мне хотелось драться, а не разгадывать космические ребусы, что я продемонстрировал, медленно сжав кулаки. Мне нужно имя». «Видишь хмыря в углу?» Рыболюд сразу пошел на попятную. «Он сейчас лапает трехглазую. Тебе к нему, известный контрабандист». «Спасибо». Повертев между пальцами монетку в 10 кредитов, сунул ее обратно в карман. «Сказал бы сразу, получил бы чаевые, а так не заслужил. Хорошего дня». Мое пожелание вызвало прямо противоположную реакцию. Рыболюд испустил грустный вздох и поспешно удалился в подсобку. Я же встал и направился к нужному мне человеку. Точнее, инопланетянину. Он напоминал ящерицу. Чешуйчатая зеленоватая кожа, поджарый и быстрый. Думаю, он бы заметил меня раньше, но его лицо утопало в груди массивной женщины с тремя сиськами. Я даже моргнул, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. Контрабандист вжал голову в центральную, женщина же массировала его крайними. «Слышь ты!» — раздался сварливый голос сбоку. На моем пути вырос крупный грел в заляпанном пивными пятнами комбинезоне. От него резко несло паршивым алкоголем. «Опустошитель, мать твою! Думаешь, мы тут все ссым из-за тебя? Хрен ты угадал! Да я тебя сейчас!» Я бы уклонился от неумелого удара даже без тренировок Балтамора. Урод передо мной был слишком пьян и неуклюж. Мне почти захотелось его отпустить. Ключевое слово — почти. Перехватил руку, нажал куда надо и сломал резким движением. Удар коленом по яйцам отправил зеленого громилу на пол, добивающий пинок по голове, ткнул мордой в лужу. Пускай полежит и подумает о своем поведении. «Еще желающие?» — спросил я у компашки его дружков. Грозные грелы тут же опустили головы, с огромным интересом изучая содержимое своих кружек. «Куда я, мля, попал? Даже не подраться нормально!» Подчеркнуто грустно вздохнув, наступил на поверженного гиганта и быстрым шагом подошел к ящеру. Того привлек шум, и он прекрасно видел драку, из-за чего решил, что попытаться сбежать будет себе дороже. Тем более ближайший выход заблокировал робот Рокси. Официантка поправила корсет, заправляя в него свое богатство, и неторопливо удалилась, подмигнув мне и послав воздушный поцелуй. «Что тебе нужно?» — нервно спросил инопланетянин, когда я занял место напротив. «Я никому из ваших не переходил дорогу». «Знаю. Иначе бы мы разговаривали по-другому. Мой дружелюбный оскал отлично сработал с барменом. Посмотрим, как будет с контрабандистом. Мне нужна услуга. Документы, новая чистая личность. Для нее». С ним тут же произошла мгновенная перемена. Вместо страха появился деловой интерес. «Конечно, конечно. Я устрою все в лучшем виде. Ни одна полицейская крыса не подкопается. У меня большой опыт по перевозке беженцев. Так многим не везет во время войны». Он говорил быстро, постоянно перескакивая с темы на тему и совершая странные жесты руками. То ли подавал кому-то сигналы, то ли пытался меня запутать. «За дополнительную плату могу устроить ее на милой планете каким-нибудь клерком со стабильным доходом и социальными выплатами. Система перегружена, обнаружат не скоро, может быть, вообще никогда». «Нет нужды, я сам ее устрою. Главное, сделай документы». Не переставал улыбаться, глядя ему в глаза. «Я тебе доверяю. Ты же не будешь меня обманывать? Да-да, конечно, — быстро закивал ящер. — С тебя 10 тысяч кредитов. Вот, держи. Он ловко достал из кармана куртки знакомый сканер и дождался, покуда я сделаю анонимный благотворительный перевод. «Отлично!» Получив подтверждение, контрабандист обратился к Рокси, наставив на нее прозрачную пластиковую пластину. «Улыбочку?» «Ладно, можно и серьезную мордашку. И да-да, отлично!» Он продемонстрировал появившееся там изображение мрачной лольки и заискивающе добавил. «Вот прямо сейчас и займусь. Все будет готово через час». «Мы пока сходим прогуляемся. Найдешь нас». Не тратя время на угрозы, поднялся и кивнул Рокси, чтобы следовало за мной. Стало скучно. В баре не происходило ничего интересного. Другие пираты по-прежнему старательно опускали головы. Лежащему на полу Греллу никто не помогал. Он встал на четвереньки и мотал головой, пытаясь прийти в себя. Снова перешагнул через него и пнул по каменному лбу, повторно отправив в нокаут. «Крепкий парень. До таких с первого раза не доходит. Может, теперь поумнеет». «Куда теперь?» — со вздохом поинтересовалась Лолька. Скорое появление документов одновременно обрадовало и расстроило ее. «Вэлл и Фокси пошли на рынок. Думаю, они правы. Там интереснее всего». На автомате протянул ей руку, на что получил в ответ гневное фырканье, мол, не маленькая. «Ну, как хочет». Во время перехода в торговую зону я вдруг подумал, что рынки везде одинаковые. Они могли отличаться помещениями, правилами, дизайном и товарами, но в целом все одно и то же. Здесь царил уникальный дух свободной торговли. Самые бедные продавцы выложили горы хлама на грязных кусках ткани. Они занимали ведущий в основную торговую зону коридор, прижимаясь к холодным стенам и упрашивая нас обратить внимание на их лучшие товары на станции. Мельком взглянул и поморщился. Ничего особенного. А вот Рокси внезапно заинтересовалась. Лолька наклонилась к обрадованному кошаку с драными ушами и подняла прессованную пластиковую звезду. «Это модуль искусственного интеллекта. Старые, у нас такие ходили еще до войны. Говорят, у них хорошая вместимость и прочность. Мне пока не попадались целые и рабочие. Там кто-нибудь есть?» Получив отрицательный ответ, девушка обрадовалась еще больше. «Отлично! Не жалко будет распилить и изучить. Папочка, можно?» Она благоразумно не называла меня по имени. Еще бы подобрала нормальное прозвище. Кошак одарил меня многозначительным взглядом, подмигнул и облизал губы. Я же едва сдержался, чтобы не втащить ему. «Сколько?» Мой мрачный тон погасил его хитрую улыбку. «Только для вас 500 кредитов!» — нервно улыбнулся продавец. Его соседи одновременно повернулись и вскинули надбровные дуги. «Принимаешь меня за идиота? Очень зря!» Я потянулся к висящему на поясе пистолету. «Погодите! Я ошибся! С математикой совсем плохо. Много в детстве головой о пол бился, вот и поставил лишний нолик. 50 кредитов!» Жаль, из-за активности звезды и астероидного поля не мог вызвать справку Легиона и узнать, сколько там стоит чип. Но что-то подсказывало, предложенная цена неплохая. Всего-то пару убитых жуков. Но всегда можно сделать ее лучше. «Предложил бы сразу, я бы согласился. А так заберу модуль за 20». «Нет, никак нельзя. Он обошелся мне в 5, в смысле, в 50. Я же разорюсь!» — принялся конючить ушлый продавец. «Ты не понял», — применил фирменный оскал, заставив его сжать голову в плечи. «Я забираю его за 20. Но если очень настаиваешь, могу бесплатно». Хорошо быть самой крупной рыбой в бассейне. Рынок, как и бар, оставался на саморегулировании владельцев станции. И им было плевать на мелкие склоки. «Что же вы не сказали, что платите наличными? 20 — очень хорошая цена. Спасибо, господин». Получив от меня пластиковую монетку, кошак заулыбался и изобразил поклон. «Не желаете посмотреть другие товары? У меня есть чипы нейрообучения 13-е поколение». У Рокси зажглись глаза, и она взглянула на меня с искренней мольбой. Я, в общем-то, не был против. Пусть учится, мне потом пригодятся ее знания. Будут развивать землю вместе с Андреем. В итоге к кошаку перекочевало 200, а мы обзавелись целой сумкой мелких модулей, микросхем и пустых накопителей. Продавец выглядел очень довольным, хотя и не понимал, почему. В регионе эти товары должны были стоить на порядок больше. Мы с Рокси пошли дальше, и я поделился с нею своими мыслями. «Так кому они нужны?» — сразу же спросила Лолька. «Посмотри, чем другие торгуют. Паршивые стволы, еда, порнуха. Думаешь, здесь многие интересуются роботами?» «Хм, пожалуй, она права». Наконец мы вышли из темного тоннеля, наполненного дурными запахами, и попали на главную торговую площадь. По задумке, гигантское дерево в центре должно было упираться в голографический потолок, имитирующий дневное небо. От растения остался обугленный пень, на котором сидело сразу несколько продавцов. Верхние панели разобрали или разбили. Вокруг дерева неизвестные строители соорудили прогулочную площадь с небольшими ответвлениями. Почти все свободное пространство занимали грубо сколоченные прилавки торговцев средней руки. В отдельных однотипных зданиях, вероятно, раньше были клубы и рестораны, теперь там находились элитные пиратские магазины. Большие вывески говорили, что я могу найти там оружие, рабов и наркотики. Отдельно выделялся бордель. Не хватало только корабельного топлива и боеприпасов. Как я предполагал, ими напрямую торговали владельцы станций, прямо в ангарах, отдав пиратам остальные отрасли. Мелькнула невольная мысль. Свину бы здесь понравилось. До первого удара Грела по восторженному пятаку. С нами по-прежнему боялись связываться. Несколько встреченных громил поспешно отворачивались или уступали дорогу. Единственный охранник в униформе с безразличным видом пялился в голографический экран. «Какой удачный у нас прикид! Мне нравится! Может, буду ходить так постоянно?» — хихикнула Рокси. «Куда сначала?» «Прогуляемся. Мы же никуда не спешим», — пожал плечами, сворачивая к ближайшему прилавку. «Не понял. Порнуха?» «Лучшая в нашем секторе галактики!» — оглушительно хрюкнул жирный хряк. Привычное внушительное пузо выглядывало из-под засаленной майки. Ремень на штанах еле сходился. Зато красная куртка выглядела очень стильно. «Я продаю произведения лучших студий! Девочки любых рас! Идеальные качества!» Он вывел в воздухе изображение мерцающих обложек. Особенно эффектно смотрелось несколько синекожих девушек в полутемном помещении в облегающих кожаных нарядах. «Минуту». На каждой картинке находилась ссылка для перехода. «Зачем мне покупать у тебя? Я же могу перейти и посмотреть бесплатно». «Ты с какого астероида свалился, чучело?» Возмущенно взвизгнул хряк. Через мгновение он испуганно вздрогнул и выставил перед собой пухлые ладони. «В смысле, я не то хотел сказать. Не верь рекламе. Бесплатно 10 минут. Затем сдерут втридорога. Причем у них аренда. Через год видео пропадет. Но об этом никто не говорит. Я же продаю гораздо дешевле и навсегда». «То есть ты продаешь пиратскую порнуху на пиратской базе?» Подобное не укладывалось в голове. «Я понимаю, там оружие, наркотики, рабы, угнанный корабль, в конце концов. Но порно? Его же полно в сети. Бесплатно». «А то! От клиентов нет отбоя. Лучшая моя бизнес-идея. Так что, будешь брать? Опустошителям скидка». Качал головой и отошел в сторону. Хряк не расстроился и принялся окучивать парочку грелов, заинтересованно пускающих слюни. Следующие прилавки порадовали меня гораздо больше. Примерно тот же ржавый хлам, но гораздо более перспективный. Вот тут я оторвался по полной, загружая купленный там же военный рюкзак. Брал все целое, что могло пригодиться на земле. По меркам Федерации и Легиона, безумно устаревшее дерьмо. У нас же оно могло послужить основой для технологического прорыва. Батареи, портативный генератор, линзы, карманный репликатор, несколько мини-станков. Последние сноровисто разобрали в контейнеры и повесили на следующего за нами робота. Скорее всего, ничего из этого не сработает, но если пригодится хоть что-то, значит, все не зря. Тем более, при взгляде на мою мрачную физиономию, продавцы охотно сбавляли цены, радуясь возможности избавиться от залежалого товара. Магазин с подержанными секс-ботами, по ощущениям как новенькие, я проигнорировал, как и приправы на любой вкус. Когда подошел к оружейному прилавку, Продавец-эльсиец побледнел и опустил бронированную штору, нервно крикнув. «Мы закрыты! Пожалуйста, уходите!» «Хм, кажется, Валькирия и Фокси здесь уже были. Кстати, где они? Мы прошли почти всю рыночную площадь и так и не встретились». «У вас все в порядке?» — обратился к ним по внутренней связи. «О, Цезарь, ты вовремя!» Несмотря на помехи, у Вэл был веселый голос. «Мы нашли кое-что интересное. Можешь подойти? По карте ты совсем недалеко. Сейчас скину координаты». В виртуальном интерфейсе и впрямь появилась новая точка. Она вела в магазин с ошейником и цепью. Работорговцы. И что же там такого интересного могла найти моя подруга? Или, точнее сказать, кого? Ну, сейчас посмотрим.